Елена, Роман, Анна, Николай. 27:56, 14:43. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. 33:306. Анна, Леонид, Константин, Елена, Роман, Анна, Николай. 27:56, 14:43. Mm-hmm.